От порогов развлечение звуков по высоте. Если этот порог высокий, например, больше 20%, то человек даже при острой абсолютной чувствительности препятствий не ощущает. Поэтому у незрячих, имеющих высокий порог развлечения звуков по высоте, развить ощущение препятствий очень сложно. Целесообразнее уделить больше внимания тренировке других сохранных органов чувств. Ощущение препятствий при нормальных порогах развлечения звуков по высоте легко развить. Сравнительно за короткий период большинство незрячих способны научиться чувствовать крупные предметы на расстоянии 1,5–2 метров. Этого вполне достаточно, чтобы не наталкиваться на предметы, неожиданно возникающие на пути. Система тренировок ощущения препятствий имеет свои особенности. Тренировки должны проводиться ежедневно на протяжении 2–3 месяцев. Продолжительность одной тренировки не должна превышать 15 минут. Общая продолжительность тренировок, после которых слепой начнет ощущать крупные предметы на расстоянии 1,5–2 метров, за 2-3 месяца составит 10-15 часов. Тренировки можно проводить в специальных залах или на открытых площадках. Использование обоняния и вкуса в предметной и пространственной ориентировке слепых. Обоняние и вкус являются анализаторами химического состава вещества. Никакие другие анализаторы, даже столь совершенные, как зрение и осязание, не дают человеку информации о химических свойствах вещества. На рецепторы обоняния и вкуса воздействуют растворы веществ в воде, вкус и воздухе обоняния. Вкусовые и обонятельные ощущения имеют предметный характер. Каждому веществу присущ свой, характерный только для этого вещества, вкус, запах. Поэтому вкусовые и обонятельные ощущения приобретают для слепых сигнальные значения и несут им информацию о наличии в окружающем пространстве тех или иных веществ, предметов, объектов. Обонятельные и вкусовые ощущения человека плохо развиты, имеют очень высокие пороги чувствительности. Поэтому они не играют для людей такой большой роли во взаимодействии с окружающей средой, как для животных. Тем не менее, для слепых они имеют существенное значение. Предметность вкусовых и обонятельных ощущений формируется точно так же, как и предметность слуха. Каждое вещество и каждый предмет, издающий запах, должны быть обследованы с помощью осязания руками или с помощью специальных инструментов. Только после обследования источника запаха у незрячего человека возникает образ реального вещества предмета. Надо, чтобы слепые обследовали с помощью осязания как можно больше предметов, издающих запахи. Осязательное обследование веществ, имеющих вкус, происходит одновременно со вкусовыми ощущениями. Вкусовые ощущения контактны, поэтому они могут быть использованы слепыми только в бытовой предметной ориентации. По вкусу незрячий определяет виды продуктов питания, их качество. Обонятельные ощущения дистантны. Незрячие могут по запахам узнавать различные объекты, используя их как ориентиры. Следует учитывать, что обонятельные ощущения обладают способностью быстрой адаптации. Поэтому, проводя упражнения по развитию обонятельной чувствительности, необходимо часто сменять изучаемые пахучие вещества. Одновременное восприятие нескольких запахов приводит к ослабленному ощущению каждого из них или ощущению как одного нового. Незрячие используют большое количество обонятельных ориентиров. По запахам они определяют виды продуктов и их качество, виды блюд, готовность продуктов при варке. По запахам веществ бытовой химии определяют сорта мыла, стиральных порошков, моющие средства, лаки и краски. По запаху определяет духи и одеколоны, косметические средства, различные сорта папирос и сигарет. По запахам различает некоторые лекарства.